Глава 20. Симона Тимуровна стоит в дверях палаты, облаченная в дорогое пальто цвета слоновой кости. «Готова?» — сухо спрашивает она. «Да». Мы молча идем по больничному коридору. Она идет впереди, и я кожей чувствую ее недовольство и презрение ко мне. У входа нас ждет такси. Сажусь на заднее сиденье. Симона Тимуровна садится рядом, демонстративно отодвигаясь к двери. «Мы к вам?» Пытаюсь завязать разговор, но мой голос звучит слишком тихо и неуверенно. Я ждала мужа, думала, что Рустам приедет за мной, но он почему-то отправил вместо себя маму. «Куда ж еще?» «А где Рустам?» «Он уехал по важным делам, Амина». «Значит, есть что-то важнее меня?» Усмехаюсь про себя горько и отворачиваюсь к окну. За стеклом мелькают серые осенние пейзажи, голые деревья, хмурое небо, редкие прохожие, кутающиеся в шарфы. Все как отражение моего внутреннего состояния, то ли в разводе, то ли все еще замужнее, непонятно. Дома всегда словоохотливая свекровь держится со мной холодно, она словно выжидает, разведется ли со мной Артур или примет обратно. Конечно, сама Симона Тимуровна очень на меня обижена. И, желая ей угодить, спрашиваю, не нужна ли моя помощь по дому. «Буду благодарна, если начнешь уборку в кабинете моего покойного супруга. После его смерти я ни разу не решалась туда войти». «Хорошо, мне несложно. Что нужно делать?» «Освободи стол от его бумаг. Я поставлю там ноутбук и буду писать любовные романы». «Вы?» — прыскаю со смеху. «Я? А что такого?» — вздергивает бровь. «Ничего. Просто это неожиданно как-то», — бормочу смущенно. Внутри кабинета отца Рустама пахнет пылью, старым деревом и мужским терпким парфюмом. Кабинет обставлен добротной мебелью, массивный стол, книжные шкафы во всю стену, кожное кресло. Все говорит о том, что здесь жил и работал человек основательный, любящий порядок. На столе действительно царит хаос из бумаг. Исписанные листы, черновики, вырезки из журналов, какие-то счета. Аккуратно складываю их в стопки, разглядывая почерк свекра. Ровный, четкий, с легким наклоном. На одной из бумаг замечаю схему какого-то механизма, на другой — наброски стихотворения. Оказывается, он был многогранной личностью, мой покойный свекор. Беру в руки стих. На нем написано «Посвящается моей Алле». Ничего себе! Кто это такая? Алла. Так мило. Вот бы Рустам пошел в отца и посвятил мне оду. Хотя о чем это я? Максудов со мной разводиться собрался. Натыкаюсь на небольшую коробку, спрятанную под толстой папкой. Открыв ее, вижу фотографию. Сначала от неожиданности не узнаю девушку, изображенную на ней, но через пару секунд ощущаю удар в солнечное сплетение. Это же Альба, которую Рустам привел в наш дом под видом партнерши. Хватаю фотку и бегу к свекрови. «Симона Тимуровна!» «На кухне я!» Ощущая головокружение, залетаю на кухню и поворачиваю фото к свекрови. «Кто это?» «Ах, это!» Усмехается она, тотчас переменившись в лице. Она будто чернеет сразу. Никогда не видела ее такой. «Это тварь, которая свела моего супруга в могилу и увела деньги, которые мой отец вложил в предприятие Максудова. Не думала, что он осмелился хранить у себя ее снимок. Дай сюда!» Симона Тимуровна отбирает у меня фотографию, рвет ее на мелкие кулачки, ссыпает в мусорку и сверху еще плюет. Я в полнейшем шоке. Как Рустам мог связаться с особой, которая причинила боль его семье? У него что, совсем нет никаких принципов? Кого трахать? Или он не в курсе, кто она такая? В памяти всплывают слова мужа, сказанные в больнице, в моем то ли сне, то ли яве. «Альби я просто врал, чтобы она вложилась в строительство торгового центра. Каюсь, мне пришлось с ней спать. Я отдыхал с ней за границей, еще до женитьбы на тебе. Я ездил ей по ушам, чтобы ободрать как липку. Точнее, вернуть то, что она у меня украла. Не подумай, что я альфонс какой-то. Просто эта женщина мне кое-что должна. Целую жизнь должна. Я не мог ее просто так кинуть, пока не достигну своей главной цели. Уничтожить ее. Поэтому поддерживал связь. Это было необходимо. Что все это значит? Что? Смотрю на свекровь, ее лицо искажено гримасой ненависти. Никогда не видела ее такой. Обычно сдержанная и аристократичная. Сейчас она напоминает дикую кошку, готовую разорвать свою жертву. Симона Тимуровна, но зачем Рустам с ней общался? Он же знал, кто она такая. Мой голос дрожит, выдавая смятение. Свекровь вздыхает. Он хотел мести. Эта девка сломала жизнь нашей семье. Твой муж всегда был импульсивным, но преданным своему роду. Я не знала об этом, лишь догадывалась. А когда ты была в больнице, он рассказал мне все. Рустам бы никогда не привел домой шлюху. Дом — это святое место. Просто он не до конца понимал, с кем связался. Эта мразь его чем-то шантажировала. Хотела к тебе подобраться, посеять раздор в семье. И ей это удалось. Эта сука — профессиональная разлучница. Встреть я ее сейчас, я б ей на голову банку с краской надела, а потом подожгла. Сердце сжимается от боли и непонимания. Неужели вся эта история с изменой была лишь тщательно спланированной местью? Виноват ли Рустам? А сон был вовсе не сном, и я могу быть беременна? Если это так, то не отберет ли у меня малыша Максудов? Голова идет кругом. «Аминочка, что с тобой?» Внезапно в свекрови просыпается прежняя, заботливая мама Мона. «Иди в постель, детка, иди ложись. Не надо было просить тебя. Тебе отдыхать надо, голова болит». Свекровь берет меня под руку и укладывает в постель. «Мама Мона, скажите честно, где Рустам?» «Боюсь я за него, очень боюсь. Эти его склоки с Артуром до добра не доведут». «Он отправился на встречу с ним?» Обмираю от ужаса. «Я не знаю. Он ни о чем не говорит со мной, не советуется, поступает, как велит ему сердце. Нет мне покоя». «Мама Мона, я должна знать все про Артура, про склоки, про все, что могло случиться между ними. Мне нужно понять, что происходит. Если Рустам в опасности, то я должна ему помочь или хотя бы попробовать». «Ладно, Амина, я расскажу тебе все, что знаю».